Глава 10. Возвращение. Первым проснулся Андрей. Он сладко зевнул, потянулся и только после этого открыл глаза. Осмотрелся и опять закрыл глаза. Несколько секунд он лежал с зажмуренными глазами, потом осторожно приоткрыл левый глаз, оглядел помещение и опять смежил веки. «Что за ерунда?» — возмутился Андрей. «Ведь я же явно не сплю, а вот такое...» Он решительно открыл оба глаза и убедился, что он не спит. Рядом в спальных мешках посапывали Виктор и Валя. Голые стены тесной каютки были суровы и неприступны. Где-то рядом что-то тихонько и надсадно жужжало. Андрей приподнялся на локтях, обернулся и посмотрел назад. Впору было заново зажмуриться и убедиться, что он не спит. Сзади, за столом пультом, сидел некто. Или нечто, составленное из квадратов, точнее кубов и цилиндров. Перед ним лучился огромный экран, на котором пробегали и расходились разноцветные линии. Иногда в их переплетении мелькали какие-то смутные далекие тела и пропадали за кромкой экрана. «Ничего не понимаю», — вслух сказал Андрей, и то, что сидело за пультом, обернулось и звонким размеренным металлическим голосом сообщило: «Все в полном порядке, вы возвращаетесь на Землю». «Курс точен. Скорость максимальная. Происшествий не было. Питание — шкаф с тюбиками. Жду приказаний». «Да», — почесал затылок Андрей. «Дела». «Дел нет», — отрапортовал робот. «Есть спать». «Я уже выспался. И давно мы летим?» 15 часов 43 минуты. Нет, 44 минут». В роботе, видно, что-то заедало, потому что говорил он не совсем верно. И это не понравилось Андрею. «Не могли уж подобрать как следует исправного», — подумал он. «Нашли какого-то косноязычного и сунули». «Ну да ладно, не это главное. Главное, что мы летим. И летим, конечно, в космосе». «Слушай, а долго нам еще лететь?» — спросил он у робота. «Слушаю хорошо. Лететь долго. Если не будет препятствий, 5 часов 55 минут. Секунды не считаем. Прошу ознакомиться с программой полета и подумать заранее о посадке. Нужно выбрать пункт». «О», — подумал Андрей. «Чего я один в этой программе пойму? Да еще пункт выбирать. Выберу не тот, что нужно. А наши будут меня обвинять. Лучше подожду, пока все проснутся». Вслух он спросил: «А что это на экране мелькает?» «Мы все время летим на грани светового барьера. Значит, мелькают линии светового спектра». «Ага, понятно», — бодро ответил Андрей, хотя, честно говоря, он не понял, что такое световой барьер. Но, подумав немного, вспомнил, что самолеты преодолевают звуковой барьер. А раз свет, как и звук, является одной из форм материи, значит, вполне возможно, что существует и световой барьер. «А что это такое?» Он показал на фиолетовый шар, который медленно проплывал по экрану. «Планета. Сейчас буду справляться, какая именно», — ответил робот и стал крутить ручки приборов. Стрелки на них запрыгали. Андрей испугался. «Накрутит там чего не нужно. Космос же». И он закричал: «Ладно, не крути. Шут с ней, с этой планетой». Робот неуклюже повернулся и растерянно сообщил: «Мне неизвестно, имеется ли рядом с этой планетой шут». Что можно поделать с таким помощником? Обыкновенного русского языка понимать не хочет. Андрей махнул рукой и отвернулся от робота, и тут же встретился с широко открытыми валенными глазами. В них светился не то что испуг, а прямо-таки ужас. Андрей, конечно, не мог не пожалеть ее, и потому бодро сообщил: «Ничего особенного, просто мы летим домой, на Землю, и ты не нервничай». Оказывается, проснулся от Андреева вскрика и Виктор. Он спокойно спросил: «А ты ничего не путаешь?» «Зачем мне путать? Вон сидит робот, и он мне все объяснил. Да и на экране видно, летим. И кажется, здорово летим, прямо возле светового барьера». «И куда же мы прилетим?» — спросила Валя. «Как это куда?» — искренне удивился Андрей. «Тебе же ясно сказали. На Землю». «Слушай, Андрей, ведь это же... нам же ничего не известно». «Ерунда, Виктор, ерунда. У робота есть программа полета, только я не стал слушать, пока вы не проснетесь. А раз вы проснулись, давайте слушать». «Эй!» — крикнул он роботу. «Докладывай программу». Робот послушно встал из-за пульта, и в тесной каюте зазвучал знакомый голос Оэты. «Дорогие ребята, не обижайтесь на нас за то, что мы отправили вас домой, не попрощавшись. Просто условия полета складывались так, что нельзя было терять ни минуты». Здесь она начала рассказывать все то, что говорилось на совете, и добавила: «Вообще-то вы можете гордиться. Вы первые, кто летит на таком корабле так далеко. Знайте, что мы вас будем всегда помнить и всегда любить, потому что вы настоящие ребята». Надеюсь, что у вас хватит мужества и находчивости преодолеть все трудности и неожиданности этого сложного полета. Прежде всего, сообщите роботу то место, куда нужно сесть кораблю, чтобы вы как можно скорее попали домой. Нарисуйте материк, на котором вы живете, и укажите нужную точку посадки. Она должна быть возле какого-нибудь заметного ориентира – реки, озера, большой дороги и так далее. Подобное вы, наверное, изучали в своей школе, а уж потом действуйте в соответствии с обстановкой. Обо всем справляйтесь у робота. Пришлось срочно чертить карту мира и свой евразийский материк с горами и озерами на нем. Потом нарисовали Волгу, уж потом свою реку и большую дорогу, что шла мимо родного городка. Робот долго рассматривал, сообща составленную карту. И Виктор спросил: «Вы разбираетесь?» Робот выпрямился, а Андрей шепнул Виктору: «Чего это ты его на «вы» величаешь?» «Ну, неудобно как-то, все-таки он не ребенок. А ты откуда знаешь? Может, он младше нас?» Вопрос оказался непраздным хотя бы потому, что никто из ребят нигде и никогда не читал, как нужно обращаться с роботами – на «ты» или на «вы». С одной стороны, роботы – создания умные, и поэтому, если обращаться к ним по уму, так нужно было бы говорить «вы». Но поскольку робот – это всего лишь машина, то… Словом, открылись определенные неясности, которые еще предстояло решить. Но тут вмешался сам робот и сообщил: «Я не разбираюсь, я самоуничтожаюсь». «Чего-чего?» – не понял Андрей. «Отвечаю на вопрос. Я не разбираюсь. Я самоуничтожаюсь. В последнюю минуту. Самостоятельно». «Какой же мы ему вопрос задали?» – удивился Андрей. «Так это я у него спросил, разбирается ли он в нашей карте. Найдет ли он точку посадки?» – ответил Виктор. «А он понял все по-своему». «Да уж, с ним нужно держать ухо востро», – заметил Андрей. Робот, по-видимому, опять задумался и сообщил: «Острые уши бывают у летуев. Как можно их держать?» Ребята только переглянулись. Виктор обратился к Вале: «Знаешь, возьмись-ка ты за хозяйство. Опять хочется есть. И пить». У девочек, настоящих, конечно, есть особое чутье на хозяйственные дела. Валя мгновенно разыскала шкафчик и очень быстро определила, что в каком тюбике заключено. Долгие разговоры с Пепой принесли свои результаты. Она раздала ребятам тюбики с супом, вторым и напитками. Андрей выпил последний тюбик, потом съел второе и отложил первое. «Надо съесть и первое», – строго сказала Валя. Андрей даже не взглянул на нее. Он небрежно сунул тюбик с супом в карман и тяжело вздохнул. «Вы так ничего и не поняли», – грустно произнес он. «Ведь мы навсегда расстались с Мёмбой. Понимаете? Навсегда. И мы уже никогда не увидим милых летуев и не попьем их вкусного молока. Мы не будем плавать с гыршами и даже не встретимся с атариями, будь они неладны». «И ты, конечно, не встретишься с Пепой», – съязвила Валя. «Конечно. И это очень грустно. Хорошая девчонка, хоть и серебряная». Виктор ничего не ответил. Должно быть, поэтому все примолкли, вспоминая Мёмбу и пережитое. «Что ж, жизнь есть жизнь. Она сталкивает людей и разводит их, принося грусть и разлуку. Но в жизни есть и хорошая, постоянная надежда, что могут быть и новые встречи». Еще древние мудрецы заметили, что молчать слишком долго не только неприлично, но даже невозможно. Но если это необходимо, нужно хотя бы смотреть на что-нибудь. Или слушать. Слушать было нечего. Корабль летел тихо и сосредоточенно. Смотреть друг на друга не слишком интересно. Поэтому все уставились на экран.